Уведомляю Скопина 2 июня 1609 года о высылке против него Зборовского и Шаховского и о нетерпении, с каким Москва и все города ждут его, царь Василий писал племяннику: «И тебе бы, боярину нашему, никак своим походом не мешкать, нам и всему нашему государству помощь на воров подать вскоре. И только Божию милостью, и твоим промыслом, и родением государства от воров и от литовских людей освободиться, литовские люди твоего прихода ужаснутся и из нашей земли выйдут, или по Божией милости победу над собою увидят, то ты великой милости от Бога, чести и похвалы от нас и от всех людей нашего государства сподобишься, всех людей великую радостью исполнишь, и слава дородства твоего в нашем и окрестных государствах будет памятна, и мы на тебя надежны, как на свою душу». Скопин еще 10 мая выступил из Новгорода. Потеряв надежду взять Псков, он отозвал Мещерского, чтоб, не тратя времени, с соединенными силами спешить к Москве. Мы видели, что из Тушина выслан был против него Зборовский, у которого было 1000 до 4000 войска, поляков и русских. Последних вел князь Григорий Шаховской. Он успел освободиться из своего заключения во время занятия северских городов войсками самозванца и пробраться в Тушино. У Торжка встретился Зборовский с передовым отрядом Скопина, бывшим под начальством Головина и Горна, и разбил его. Но, узнав от языков, что следом идет сам Скопин с большим войском, отступил к Твери, где соединился с казаками Кернозитского. Скопин, с своей стороны, соединился в Торжке с смоленским ополчением и дал битву Зборовскому под Тверью. Два крыла поляков смяли русских и союзников их, но средина обратилась в бегство, опомнилась, только пробежавши несколько миль, и возвратилась к своим, торжествующим победу. Но эта победа была сомнительна, потому что шведская пехота не уступила поле битвы, и только ночью, когда битва прекратилась, отступила к оставленному назади обозу. Поляки, именно те, которые действовали с успехом во время дня, советовали также немедленно отступить, указывая на превосходство сил Скопина. Но те, которые бежали, желая смыть с себя пятно, настояли, чтобы не уходить от Твери. Зборовский требовал, чтобы все войско стало в одном месте и соблюдало большую осторожность, но его не послушали. Одни стали в поле, а другие в самом посаде, безо всякой осторожности. Этим воспользовались русские и шведы, на рассвете ударили и нанесли полякам сильное поражение. Зборовский был принужден отступить от Твери, и Скопин двинулся вперед, как вдруг, в 30 верстах от Москвы, получил весть, что шедшие за ним иноземцы отказываются служить под предлогом, что вместо платы за 4 месяца им дали только за 2, что русские не очищают Карелы, хотя уже прошло 11 условных недель после вступления шведов в Россию. Скопин, пославший уговаривать де Лагарди возвратиться, сам перешел Волгу под Городнёю, чтобы соединиться с ополчениями северных городов, и по левому берегу достиг Калязина, где и остановился. В то время как Зборовский, соединившись с Сапегою, без всякого успеха приступал к Троицкому монастырю, Скопин соединился с северными отрядами и успел выпросить у де Лагарди около 1000 человек иностранцев, которые пришли под начальством Христиана Сомме. Тогда Сапега и Зборовский, опасаясь усиления Скопина, выступили против него к Калязину, но потерпели поражение на реке Жабне и ударились опять к Троицкому монастырю. Теперь главным делом царя Василия из Копина было достать как можно больше денег для уплаты иностранному войску. Они слали грамоты за грамотами в северные города и монастыри с требованием денег на жалование немецким людям. Царь Василий писал в Соловецкий монастырь, что Литва и изменники стоят под московским государством долгое время и чинят утеснение великое. И в том многом стоянии из нашей казны служивым людям на жалование много денег вышло, а которые монастыри в нашей державе, и у них всякая монастырская казна взята и роздана служилым людям. Что у вас в Соловецком монастыре денежной всякой монастырской казны или чьи поклажи есть, то вы бы тотчас эту казну прислали к нам в Москву, и когда всесильный Бог над врагами победу подаст, и с изменниками, и с ворами управимся, то мы ту монастырскую казну исполним вдвое. Скопин бил челом пермским приказным людям в таких выражениях: иноземцам, наемным людям, найму дать нечего, в государевой казне денег мало, известно вам самим, что государь в Москве от врагов сидит в осаде больше году, что было казны, и та роздано ратным людям, которые сидели с государем в Москве. И вам бы говорить гостям и торговым лучшим, и средним, и всяким людям, чтобы они для покоя и христианской избавы, чтобы московское государство за наемными деньгами до конца не разорилось, дали на наем ратным людям денег, сукон, камок, тафты, сколько кому нужно. А как даст Бог, от воров и от литовских людей московское государство свободно будет, то государь велит те деньги заплатить. Да собрать бы вам с посаду и с уезду, кроме того, кто из воли своей даст, с сахи по 15 рублей денег для избавы христианские немецким и крымским людям на наем. А у меня в полках дворяне и дети боярские всех городов немецким людям деньги, лошадей, платья давали не однажды. А в Новгороде митрополит, архимандриты, игумены, гости, посадские и уездные всякие люди деньги, сукна и камки давали им сколько кому можно. Писали к пермичам и другие города, укоряя их в холодности к общему делу. Устюжане писали к ним —